Мама аккуратно выложила из корзины в кормушку свои приношения. «Как больной?» — спросила она, когда человек, приближавшийся к нам, подошел к воротам. «Пока плохо», — сказал он громко, и, потянув на себя кормушку, взял в руки выложенных мамой кур и хачапури. «День и ночь елозит, волдыри пошли по телу. Сегодня выкупали его в кислом молоке, может, полегчает». «Выходит, мы не нужны?» — спросил один из тех, что стоял рядом с нами. Я заметил, что у него лицо особенно попорчено оспой. Мне подумалось, что он от этого считает себя самым большим знатоком болезни. Но стоявший по ту сторону ворот не обратил на это внимания. «Спасибо, уважаемые, от имени родственников! Спасибо, уважаемые, от имени нашего народа!» Вдруг закричал он, придерживая руками хачапури и кур. «Спокойно идите по домам, людей хватает!» Он повернулся и, неуклюже, боясь, что наше приношение вывалится у него из рук, двинулся к дому. Мы с мамой тоже пошли к себе. В течение месяца мы еще несколько раз приносили еду. И когда больной, наконец, выздоровел, и никто из домашних не заразился, бригада помощников разъехалась по домам. Так вспышка черной оспы была раздавлена в своем очаге. Народная санитария победила. Зенон, слушая рассказ зятя, тоже очень ясно представил себе тот далекий солнечный день, когда эта вот старенькая старушка была еще молодой, крепкой женщиной, а муж сестры был мальчонкой, или это был сам Зенон, и они легко и быстро подымались по горной тропе, чтобы накормить народных санитаров, ухаживавших за больным и защищавших деревушку, а может и всю Абхазию, от нашествия царского гонца. Далекий, могучий поток народной жизни остужающим дуновением коснулся одинокой, болящей души Зенона. Недаром, — думал он, — люди веками хранили и воспитывали в своих детях мистическое уважение и любовь к этому понятию. Народ. Народ — это вечно живой храм личности, — думал Зенон. Это единственное море, куда мы можем бросить бутылку с запиской о нашей жизни, и она рано или поздно дойдет. Другого моря у нас не было, нет и не будет. Через некоторое время все перешли на кухню ужинать. Во время ужина родственница Зенона вдруг посмотрела на него обиженными глазами и сказала: «Купил бы мне сапоги! Смотри, в каких туфлях я хожу! Подошва тонкая, а у меня ревматизма!» «Ох, тетушка!» — ответил Зенон. «Я так не люблю этими делами заниматься!» «А зачем тебе заниматься?» — удивилась она. «Ты дай мне денег, я сама и куплю!» В той среде, где он жил, Зенон краем уха слышал, что женские сапоги стоят 150 рублей или 100. 100 он мог дать ей, но больше не мог, потому что на обратный билет не хватило бы. — А сколько они стоят? — спросил он у нее. — Так 30! — воскликнула она, как бы удивляясь его неосведомленности или наивности способа, каким он хочет отделаться от нее. Зенон дал ей денег. И она удовлетворенно, но и без особой суеты благодарности положила их к себе в кошелек. Точнее говоря, вообще никакой суеты благодарности не было. Когда пришло время ложиться, матери, зятя и Зенону постелили в большой комнате, где стоял телевизор. Его выключили, потом погасили свет, и в полумгле бледнела стеклянная дверь, ведущая в лоджию. Из соседней квартиры доносилось погромыхивание телевизора. «Отсюда их прогнали», — пробормотала старушка, укладываясь. «Так они на балконе беснуются, сердятся, что их прогнали. Пожалей нас, Господи, сохрани детей моих и внуков». Старушка притихла. Балконная дверь светилась бледным печальным светом. «Вот и все», — подумал Зенон. Завтра надо лететь обратно и заниматься своим делом. И вдруг он подумал, всю жизнь.